В сентябре 1948 года Шостаковича выгнали из Ленинградской и Московской консерваторий, где он вел классы композиции и имел единственный гарантированный заработок. Он был уволен как профессионально непригодный, то есть своей низкой квалификацией, не отвечающей званию профессора. Неисчислимое бедствие всей мировой культуре принес этот варварский поступок невежественных властей, лишивший молодых музыкантов возможности учиться у великого композитора. Он никогда больше не преподавал. И лишь в 1961 году ненадолго вернулся в Ленинградскую консерваторию. Занимался с аспирантами. Потом сам ушел оттуда и уже навсегда. А Хренников за свои заслуги стал первым секретарем Союза советских композиторов и пребывает в этом качестве до сих пор. Почти все сочинения Шостаковича, так же как и сочинения Прокофьева, несколько лет были под запретом и не исполнялись в концертных залах, а новые произведения, неугодные партии, государство просто не покупало. Таким образом, Шостакович лишился средств к существованию. Морально избитый, лишенный самого главного – свободы творить. Можем ли мы вообразить, что пережил он в своей творческой невысказанности? Этот гений, загнанный в угол, как затравленный зверь. Шостакович был в самом расцвете своего могучего таланта, ему было только 42 года. Но насколько силен был нанесенный удар, может сказать список его сочинений за 6 лет, то есть до смерти Сталина. Это самый красноречивый свидетель обвинения. 1948. Музыка к фильму «Молодая гвардия». 1949. Музыка к фильму «Мичурин». 1949. Оратория «Песнь о лесах». 1950. Музыка к фильму «Падение Берлина». 1951. 10 поэм на слова революционных поэтов. 1952. Кантата «Над Родиной нашей солнце сияет». Ясно, что все это композитор писал ради куска хлеба. Ведь в советской стране нет людоеда-частника, нет меценатов. И если государственные организации не покупают новых сочинений и правительство запрещает исполнять ранее написанные, а с Шостаковичем было именно так, то выход у тебя один – умереть с голоду. И если сам для себя он был готов на все, то никогда бы не смог видеть в таком положении свою семью, и особенно малолетних в то время детей, которых любил безумной любовью. За ораторию «Песнь о лесах», музыку к «Падению Берлина» и 10 поэм для хора он получил сталинские премии. Таким образом, ему дали понять, что им довольны, и такой же музыки ждут от него и в дальнейшем. На этот раз Шостакович долго не мог подняться. И, может быть, только любовь к детям и ненависть к своим душегубам помешали ему в те годы уйти из жизни. Но есть Бог на небе и правда на земле, как часто любил говорить Дмитрий Дмитриевич. Величайший палач всех времен подох, как шакал, забившись от страха в свою конуру. И пока его сообщники над ним, еще живым, выдирали друг у друга из зубов куски будущего наследства, может быть, перед его стекленеющим взором проплыли тени замученных, убитых по его воле жертв, а среди них